Скульптура Веры Мухиной «Рабочие колхозницы» на фоне Спасской башни Кремля поворачивается влево. У подножия большими буквами надпись «Мосфильм». На черном фоне титры белыми буквами. По заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. Творческое объединение телевизионных фильмов. В белых лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов. Фильм второй». По роману Анатолия Иванова. Автор сценария Анатолий Иванов. Режиссер и постановщики Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Операторы и постановщики Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художники и постановщики Николай Маркин, Владимир Кирс. Композитор Леонид Афанасьев, звукооператор Фетисов, текст песни Владимира Кирсова. Исполняет Олег Ухналев. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Хачатурян. Режиссеры Кузнецова, Назарова. Оператор Яковлев. Художник по костюму Мисаева. Монтажеры Алферова, Коровкина, Плясунова. Художники-гримеры Минаева, Чеглякова. Комбинированные съемки. Оператор Бергстрем. Художник Чекмарев. Консультанты. Генерал-лейтенант Архипов. Генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Музыкальный редактор Бланк. Директор картины Вилли Геллер. Шестая серия. Совесть. В ролях. Кружилин Петр Вильяминов. Василий Кружилин Юрий Лапин. Иван Савельев Николай Иванов. Панкрат Назаров Иван Лапиков. Максим Назаров Виталий Базин. Первый секретарь обкома Василий Корзун. Филимонов Николай Дупак. Полипов Юрий Смирнов. Петр Зубов Юрий Гусев. Анна Одороговцева. Анфиса Тамара Семина. Кириян Андрей Мартынов. Верка Янютина Елена Дропенко. В эпизодах. Ворокль, Горюнов, Говорухина, Жедняев, Купина, Малышев и другие. Черно-белые кадры военной хроники. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в Берлине и заняли северо-западную часть городского района. Мы пришли к тебе, победа, помня павших имена, помня горести и беды, что оставила война, помня, как, не уставая, сквозь огонь мы пронесли вечный зов родного края, вечный зов родной земли. Мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов. С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. 12 лет назад отгрохотала война. В страшном ее коловороте навсегда исчезли миллионы людей. Но над теплыми очагами живущих и над холодными могилами мертвых продолжалась жизнь, вечная, нескончаемая. Коровы пасутся на лугу. По двору ходят гуси. Молодой человек подъезжает на мотоцикле «Иж» к секретарю партийной организации. На нем серые штаны, черные сапоги, бежевая куртка, рубашка в клетку, серая фуражка. За столом сидит Поликарп. Здравствуй, папа. Здравствуй, сынок. Василий пьет воду. Какими судьбами? Да вот смотрел, как ваша рожь себя чувствует. Ну и как? Вы с ней по всей области прогремели. Да. Тот, я вижу, загонял своего коня. На ногах еле держится. У Василия густая шевелюра, прямоугольное лицо. Ну что делать? У нас в редакции это пока... Волевой подбородок, скулы. Единственный транспорт. Ну а дел-то хватает. Понятно. Садится на стул. Вот был у вас в колхозе. Смотрел, как к уборке готовитесь. С председателем долго разговаривал. Да? Ну и что сказал Иван Силанч? Да мужик он вроде дельный. Есть за что его и похвалить. Дельный? Да на таких, как он, все наше сельское хозяйство держится. А вот секретарь райкома совсем другого о нем мнения. Полипов? Ну, Полипов известно. Слушай, отец. В конце концов, я редактор районной газеты и хотел бы поговорить с тобой не как с отцом, а как с секретарем партийной организации. О чем? Что происходит между вами? Тобой, Савельевым и Полиповым. Старые это споры, сынок. Ясно. Не хочешь говорить? Я, конечно, понимаю, отец. Тебе неприятно, что он занял твое место. Но ведь ты, извини, ты уже в возрасте, и к таким вещам нужно относиться легче. Ты, наверное, торопишься, сынок. Поезжай. Зря ты так со мной, отец. Василий останавливается на крыльце, смотрит в окно. Идет к мотоциклу. Поликарп подходит к окну. Видит, как Василий уезжает на мотоцикле. Смотрит в окно. Я, конечно, понимаю, отец. Тебе неприятно, что он занял твое место. Но ведь ты, извини, ты уже в возрасте, и к таким вещам нужно относиться легче. От имени бюро обкома первого секретаря я тебя лично поздравляю с 60-летним юбилеем. Проходи. Ну как? У секретаря обкома. Как юбилейное здоровье-то? Садись. Пока не жалуюсь. Так. Ну, а как сын? Нормально. Василий-то нормально? В районной газете работает. О, Полипов всегда о нем с восторгом говорит. Советует редактором назначить, а? А ты как думаешь? Да я отец, как я могу? Ну хорошо, мы тут сами разберемся. Вот, готовим большую группу для награждения. Вот список лучших работников сельского хозяйства, в том числе и тебя, и бывшего председателя одного из ваших колхозов Назарова. Назарова? Да. Ну, наконец-то. Давно пора. Да ты погоди радоваться-то. Тут вот Петр Петрович Полипов возражает. Сын Назарова осужден за измену. Ну, а сам-то Панкрат Григорьевич при чем тут? Да мы-то понимаем, что ни при чем. Но если бы нас всегда и во всем понимали, то вот хотя бы из твоей фамилии. Как понять? Да вот ставят тебе вину, что ты, будучи первым секретарем райкома, протащил в председатели колхоза и в партию бывшего белобандита Ивана Савельева. Нелепость какая-то. А на фронте как же он ордена получал? Медали? Это кто же? Полипов мне ставит это в вину. Но первый секретарь обкома твою кандидатуру утвердил. И это, Поликарп Матвеевич, последнее, что можно было для тебя сделать. И тебе, к сожалению, исполнилось 60. Срок, как говорится, известный. Так что придется идти на пенсию. Да. Филимонов брюнет лет 50, овальное лицо, густые черные волосы. Это как же? Почему ж последний-то? Я же ведь еще работать могу. Колхоз какой? Так может тебя секретарем партийной организации в какой-нибудь колхоз или совхоз будем рекомендовать? Зачем же в какой-нибудь? Я ж Михайловский. Вот в колхоз Ивана Савельева я бы и пошел. Ну вот и прекрасно. А первым секретарем, конечно, у нас Полипов будет. Да, рекомендовать будем Петра Петровича Полипова. Старый кадровый работник, знает и понимает дело. Будем рекомендовать. Поликарпу заходит Иван. В черном костюме, белой рубашке и сером пальто. Матвеич, мне времечко ехать. Поликарп Матвеевич, едем? Едем. Они едут на телеге по проселочной дороге. Ну, держись там, Иван, а то без чистых паров пропадем. Ну, пошел. Поликарп слезает с телеги. На совещании у Петра. Вот и осень проходит. Товарищ Малыгин, значит, с тобой вопрос решен. Ну, конечно, Петр Петрович, мы ведь директивы понимаем. Вот и хорошо. Значит, в сводке чистых паров на будущий год мы тебя не показываем. А когда это совхоз Первомайский подводил райком партии, Петр Петрович? Вот и договорились. На совещании сидит Василий. Ну, а ты, Савельев? Что я? Так сколько гектаров под чистые пары запланировать вашему колхозу на будущий год? Мы давно запланировали 1400. Нынче у тебя заготовлено 1200 гектаров. Надо же расти. Право планировать предоставлено теперь нам самим. Вот мы и запланировали. Это правильно. Этого права у вас никто и не отнимает. Но и у нас, у райкома партии, никто не отбирает право контролировать вас. Правильно. И контролируйте. Товарищ Савельев, видимо, не понимает, что сейчас партия, вся страна борется за то, чтобы лучше использовать колхозные земли. Чтобы не пустовал ни один гектар земли. И это верно. Хозяйствовать надо с умом. Правильно, с умом. А у тебя каждый год 1500 гектаров земли бесплодно. Ну, как вы это объясните? Подрожь, всегда так ее готовим, как будто не знаете. Знаем. Слушай, Иван Силантьевич, а тебе известно, что в области идет борьба за ликвидацию чистых паров? Ну что ж, хорошее дело. А мы не будем их ликвидировать. Ну, а страну кормить мы будем? Обязаны. А чем же мы ее будем кормить? Рабочих заводов, фабрик, жителей городов, все. Чистыми парами? Ну, хлебом, маслом, молоком. Это председатель передового колхоза в районе. Где уж нам до передовиков? Смотрит на Малыгина. Ну, ладно. Ладно. Ступай, Савельев. Товарищ, вы тоже все свободны. Да. Дружин, останься. Ну что, Василий Поликарпович, убедился? У Василия в руках блокнот. До свидания, Петр Петрович. В ближайшем же номере газеты раскатай мне этого Савельева в пух и прах, понял? Поставь пример Малыгина. Да, он звезд с неба не хватает, но никогда не прет против линии. И заголовок дай похлеще. Это же антигосударственная практика. Да. Вот такой заголовок и дай. А не слишком ли будет, Петр Петрович? Да нет, Василий, не слишком. Для профилактики. Все-таки действительно лучший колхоз у нас. Нынче Савельев снова самый высокий урожай в районе получил. Нет, не слишком. Петр садится. Именно антигосударственное. Поликарп идет по деревне. На бревне сидит Панкрат, читает газету «Колхозный путь». Здорово, антигосударственные деятели! Поликарп подходит. Здравствуй, Панкрат Григорьевич. Читал, чего тебе тут нацарапали? Чего? Ну, хотя бы вот это. К сожалению, колхозная парторганизация, руководимая товарищем Кружильным, оказалась не на высоте положения. И взяла под защиту антигосударственную практику товарища Савельева. Вот так, Поликарп Матвеевич, под самый дых тебя стебанул, родной сынок-то. Дает газету Поликарпу. Рядом пасутся гуси и куры. Сынок, ты ладно, он еще глупый. Да нет, он не глупый. Это все полип к заднице прилип. С его слов писано. Неужели вы ему дадите колхоз развалить? Да покуда держимся. Идут в контору. Сынком объясняться. Поликарп читает газету. Здоровье-то как? Панкрат Григорьевич. Здоровье, как дерьмо коровье. Он, дашь к председателю, лечит меня. Вот. Будет ли толк? Хорошо. Я еще, Поликарп, хочу маленько пожить. Дождусь своего Максимку Христопродавца. Гляну ему в зенки. Ну, а потом уж и помирать будем налаживать. Возвращает газету. И ты не имеешь права обижаться на эту газету. Ты коммунист. Да не на газету я обижаюсь, Василий Поликарпович. А на статью твою дурацкую. Что? Что ты сказал? А как ты услышал, сынок, так он и сказал. Ну, знаете, не понимаю я такого вашего... упрямство с этими чистыми парами. Да чего уж там понимать? Все наше хозяйство на зимы ржи стоит. Пшеничка на наших землях год родит, да два погодит. А рожь дает высокий устойчивый урожай. Только сеять ее нужно по чистому пару, не позже 1 сентября. Вот ты тут пишешь. Земля кормилица, черпает, черпает, она не оскудеет. Черпать-то можно, только умеючи. А мы не умеем. Что значит не умеем? Не умеем. Зачем обобщать? В каждом случае должен быть конкретный адрес. Так я, по-твоему, и есть конкретный адрес. Антигосударственная практика. Слова-то какие нашел. Что ж получается, что мы с Иваном Силанчем против государства? А руку он на фронте потерял за Австралию, что ли? Ну, знаешь. Папа, так мы можем далеко зайти. Вот ты далеко и зашел. А что верно, то верно. Не умеем мы еще по-хозяйски на земле работать. Демагогия какая. Да какая же демагогия? Подожди, Матвеевич. Вот нынче район требует с меня 3 годовых плана по мясу. Можно, конечно, и 5 дать. Только для этого всех дойных коров нужно под нож пустить, а молодняк на мясокомбинат отправить. Нам этот план гроб с крышкой. Ну, насколько я знаю, вы пока не соглашаетесь и на два плана. Не соглашаемся. Так ему за это выговор, а в будущем вообще Полипов грозится партбилет отнять. Но ежели с меня возьмут эти три годовых плана, на 6 лет вперед все наше животноводство обескроют. Вот это вот и есть антигосударственная практика. Ну хорошо, тогда ты объясни мне, почему Полипов мне говорит, да что... За эти 6 лет, Вася, наш колхоз государству сдаст не только что 6, может быть, 10 нынешних планов. Как бы все умеючи, да по-хозяйски шло. Вот и посчитай. Иван Силантьевич, папа, ну вот вы предложите Полипову посчитать так? А мы не предлагали. И что? Что-что? Не научился он, видно, еще до 10 считать. Вот что. К управлению подходят Анфиса и Кирьян. У крыльца стоят женщины. Здравствуйте. Здравствуйте. Анфис, поди-ка. А? Поди-ка. Сейчас. Иди. Ну, мальчишка-то у тебя как на дрожжах растет. Хорошо замесили. А я давно хочу спросить, как это у вас получилось-то? В этом деле, бабоньки, ноги-то не главное. Молодец. Ну, баба. Я скоро. Анфиса уходит. Здравствуйте. Кирьян поднимается по ступенькам. Бать, погоди, я подвезу. Василий идет к мотоциклу, Поликарп пешком. Да не поеду я на твоем драндулете. Ну, подожди, я сейчас. Черт. Василий догоняет Поликарпа. Они идут по деревне. Да, отхлестали вы меня вдвоем-то. За такую статью, сынок, снял бы я тебя, не только с редакторов. Ну, хорошо, отец, я действительно, я сельское хозяйство знаю плохо. Но Полипов-то знает хорошо. Он ведь старый партийный работник. Полипов? Позади них деревянные домики. Трудные земли у нас, Вась. Климат вон еще труднее. Ведь таких людей, как Панкрат и Иван Силантьевич, беречь надо. А ты их статьей по голове, так ведь и намертво свалить можно. А Полипов, так ему только в передовиках числится. Полипов. Так почему ж ты мне всего этого раньше-то не сказал? Раньше? А ты раньше понял бы? Вот то-то и оно. Ты сначала понюхай жизнь, а потом и разберись. Сам. А то ты все пока Полипову в рот смотришь. Панкрат дома вынимает из печки картошку. Садится за стол. На столе самовар. Из его крана в пустой стакан капает вода. В доме темно и пустовато. В дом заходит Максим. На нем серый пуховик и шапка. За спиной мешок с вещами. Панкрат его не узнает. Отец! Отец! Прости меня! Падает на колени. Прости, отец! Не смог. Не смог я вынести побоев, издевательств. В аду, наверное, лучше. Зато сидел, тюрьму искупил. Вот и свиделись. отец. Прости. Панкрат встает. Встань, сынок. Я хочу тебе в глаза поглядеть. Максим встает. Вот по амнистии вышел. Выйду как тут. Смотрит на фото мамы. Мать-то где? А? За Панкратом на стене висит ружье. Мать-то где? Мать. На том свете видно легче, сынок, чем на этом. Вот туда она и подалась. Услыхала о тебе. И ставила, как свечка. А вот я тебя дождался. Максим падает на скамью под фото. Вечер. Табун лошадей идет вдоль реки. Даша и Коля идут вдоль забора. Да я и приехал специально из райцентра, между прочим, ради вас. Ради кого? Ради вас, Даша. Ради нас. Она идет вперед. А ради кого же еще? Я и с отцом вашим поговорить хотел. Как ты думаешь, дядька Иван даст согласие, а? Ну, чего ты молчишь, Даш? Согласие-то отец даст? Коль. Ну? А ты бы лучше со мной поговорил. Ну сначала. Вот, я и говорю. Утро. Из самовара накапал полный стакан воды. Панкрат и Максим сидят за столом. Неужели не будет мне прощения? А это у людей спроси. Ступай и спроси. Будет мне прощение, добрые люди, за то, что я душу свою осквернил. Землю испоганил, на которой живу. Ступай. Максим выходит из дома. Позади дома течет река. Рядом со входом лежат наколотые дрова. Максим выходит на дорогу. Ему навстречу мужчина на тачке везет бочку. Здравствуй, Егорыч. Ну? Проезжает мимо. Максим идет по деревне. Ему навстречу женщина с коромыслом. Проходит, смотрит ему вслед. Глядите, Максимка душа губец. Амнистия, говорят, таким вышла. Да, за то, что он над пленными издевался, да ему бы не амнистию. Не судите строго. Может, он сам там досыта нахлебался. Тише, бабы. День добрый. Здравствуйте. Контора-то где сейчас? Контора? В новом доме. В следующем проулке. Вокруг строят новые дома. Он видит Анну и Анфису. Принес отцу радости-то. Да. Мало на долю Панкрата выпадало. Так и это еще. Подходит к управлению колхоза. У крыльца стоят женщины. Из управления выходит одноногий ветеран на костылях. Все, бабоньки, починился, можно ехать. Ой, хорошо. Женщина уходит за шофером. Максим заходит в управление. На него смотрят все посетители. Управление представляет собой просторную комнату с тремя столами. Спасибо. Следующие. Столы Ивана, Кирьяна и деловода. Здравствуйте. Максим идет к Ивану. Здравствуйте, Иван Семенович. Ну, слушаю. Мимо проезжает Кирьян на тележке. Максим смотрит, как он залезает за свой стол. На стенах висят агитационные плакаты. Так что скажешь? Не знаю. Обо мне вы, надо полагать, все знаете. Слышаны. Как же мне теперь дальше-то существовать? А? Иван подкуривает, держа коробок протезом правой руки. Уезжай-ка ты, Максим Панкратович, куда подальше от нас. Потому что как ты здесь будешь существовать? Уезжай. Максим уходит. Кирьян считает на счетах. Максим идет по кладбищу, читает надписи на могилах. Падает головой на могилу. У подножья горы течет река. В домах погас свет. Thank you. горит свет. Максим стоит и не решается зайти. Заходит. Панкрат сидит у стола. Максим садится на стул. Я там на улице Анну Савельеву встретил. Сын-то ее, Семка-то он вернулся? Семка где-то под Курском крылышки сложил. Что тебе, Семка? Да нет. Так. Анну, говорю, встретил. Максим пьет воду. Смотрит в спальню. На стене висит ружье. С председателем. Не знаю, что и делать. Уезжай, говорит. Уехать-то можно. А вот только куда ты от самого себя уедешь? Верно. Отец. Отец. Я уеду. Навсегда. Я знаю, люди не простят мне. Но хоть ты-то меня прости. Падает на колени. Панкрат встает. Отец! Отец! Прости! Уходит. Постояв немного во дворе, уходит. Максим смотрит на ружье. Затем след Панкрату. Панкрат идет по деревне. Останавливается, смотрит в сторону своего дома. По лесу бежит Даша. Ой. Вот вы где! Ой, я вас на кладбище искала! Парни закапывают могилу. Ой. Леонид Панкрат, укол же вам пора сделать. Укол? Какие мне теперь уколы помогут, Даша? Помогут, дед Панкрат. Ни к чему все это. Отведите лошадь на конюшню, а я тут побуду. И не сторожите меня. Сторожи, не сторожи, все одно твои пузырьки не помогут. Пойдемте, дед Панкрат. Нельзя вам тут. Камни же холодные. Ну, пойдемте, ну. Нельзя. Так ведь в жизни многое чего нельзя, Даша. Коля собирает веревку. А вы женитесь. Ой, да вы что, дед Панкрат? Истинный Бог, женитесь. Рожайте на белый свет ребятишек. Маленькие они забавные. Вот только учить их надо, пока еще они поперек лавки укладываются. Ну, чего вы стоите столбами? Отойдите в сторонку, все же он сын мне был. Пойдем. Пусть один побудет. Уходит по склону вверх. Панкрат сидит недалеко от могилы, на камне. Садится на колени у могилы. Падает без дыхания на могилу. Его пальцы сжимают землю. Петр заходит в свой кабинет. Включает свет. Заходи. Заходит Василий. Садись. Давно ждешь? Все порядок. Садись, садись. Садятся друг напротив друга. Дела. Самоубийство сына, смерть отца. Не выдержало, видимо, сердце Панкрата такого удара. Это уж действительно эти Назаровы мастера на сюрпризы. Впрочем, твой отец его ценил. Кого? Что там у тебя с твоей статьей? Я сомневался в ее правильности. Я недавно беседовал с Иваном Савельевым и секретарем парторганизации колхоза. И вы знаете, мне показалось, что их доводы... Их доводы? Вот это новость. Значит, по-твоему, выходит, что правы твой отец с Савельевым, а не мы? Не райком партии? Петр садится за свой стол. Я действительно... Сельское хозяйство пока знаю слабо. Когда я писал статью, мне казалось, что я прав. А теперь возникли сомнения, вот я и пришел посоветоваться. Хорошо. Я тебе все объясню. Наша партия... Петр Петрович, да при чем тут наша партия? Что? Ну, здесь конкретный производственный вопрос, который можно решить только в том случае, если учесть все местные условия. Этого, кстати, и партия добивается. А мы, значит, не учитываем этих условий. Мне кажется, не учитываем. Видишь ли, Василий, нельзя подходить к этому вопросу с точки зрения местнических выгод. Его следует рассматривать в государственном плане. А ты, пока, надеюсь, просто не очень хорошо понимаешь линию партии в сельском хозяйстве. Да-да. И пусть тебя не коробят никакие формулировки. Мы тут дело делаем. Нам некогда выискивать мягкие выражения. А вот и Савельев, и отец мой, Савельеву и Кружилину придется не сладко. Я тебя прекрасно понимаю. Сбрасывать телефон. А что я могу сделать? Малыгина будем поддерживать. Я, обком, все. Подходит к Василию, берет за плечи. Ты еще совсем зеленый, Василий. Ничего. Придет время, созрею. Вот и хорошо. Слушай старших товарищей по возрасту и по опыту партийной работы. Вот я и слушал. Один совет, Василий Поликарпович. Никогда не высказывай опрометчиво своего мнения, не изучив досконально существо вопроса. А то попадешь в неловкое положение. Это как понимать? Как понимать? А то мы с тобой так никогда ни о чем и не договоримся. Будь здоров. Василий уходит. Ночь, зима. В доме Поликарпа горит свет. По какому делу в столь поздний час? Не узнаете? Нет. Я Зубов, Петр Викентьевич. Помните? Сын? Да, сын того самого, царского полковника Зубова. Вспомнил, вспомнил. Как же. Ну, проходите в избу. Спасибо. Понятно. А после немецкого концлагеря что было? Опять на севере сидел. Ну а как же? Тогда с каждым из таких, как я, долго и тщательно разбирались. Но потом освободили. А после как жили, где? По разным городам. Я ведь до войны ловко магазины чистил. Вот по магазинной части меня и потянуло. Сначала я грузчиком работал, потом продавцом был. Даже как-то секцией в одном универмаге заведовал. Женат. Жена хорошая, славная. Сын растет. В общем, все вроде бы и хорошо, но все время меня сюда, в Сибирь, тянуло. Здесь же отец мой погиб. Не хотите здесь остаться? Затем приехал. Поликарп Матвеевич, об Олейникове вы ничего не слышали? Нет. Думаю, был бы жив, дал бы о себе знать. Ну, а Федор Савельев здесь, в Шантаре? Нет, Федор. Его Иван застрелил на фронте. Который тебя когда-то спас, помнишь? Как? Федор карателем у немцев служил. Федор! Ничего не понимаю. Ну так. жизнь – это чудовищная бездна. А я с сыном Федора в немецких концлагерях сидел. С Семеном? Да. В Бухенвальде? Да. Дома у Анны. Я все время удивлялся вашему сыну, Анна Михайловна. Зубов смотрит фото Семена. Откуда только он силы брал. Вот я, кажется, все испытал. Прошел огонь и воды, и медные трубы. Сидел в тюрьмах, в фашистских концлагерях. А там даже я не выдержал. Однажды хотел на проволоку под током броситься. И знаете, что он мне сказал? Слюнтяй ты, говорит, ты хлюпик, размазня кислая. Если мне придется умереть, я хоть одного фрица с собой да утяну. За столом Анна, Зубов и Поликарп. Ну, а после нас, после Бухенвальда, нас по разным лагерям гоняли. Иван стоит у двери. Наконец оказались мы в Финляндии. В концлагере близ города Рованиеми. В болотах на торфобазработках. Ну, а последний раз ты как его видел? Через решетку в окне барака. Осенью 44-го нас разъединили. Я-то остался в этих болотах на каторге. А вашего Семена и еще много заключенных куда-то угнали. Ходили слухи, что их через финскую границу отправили в Норвегию. А там... Господи. Господи, сколько ж на твою долю выпало, сынок. Да, Семен. Да что это вы? Точно хороните его. Никто Семена мертвым не видел. Живой он. Живой. Лето. Из деревни на телеге едут Иван и Поликарп. В гардеробе райкома вяжет гардеробщица. На ней очки и платок на голове. Доброго здоровья, Поликарп Матвеевич. Доброго здоровья, Иван Силантьевич. Здравствуйте, Марковна, здравствуйте. А ты, я смотрю, молодцом у меня. Не сдаешься, держишься. Так вы чуток поддайся, она тебя изогнет, треклятая. Заседать, что ли? Вот. Вызвала начальство. Как оно, сердитое? Не приведи Господь сеть, не по моей-то примете. Что ж, мать, за примета у тебя такая? А коль заходит в дверь и портфель впереди себя толкает, тут уж жди грому на весь райком. Так что вы полегче с ним от греха-то. Да, предупреждение серьезное. Спасибо, Марковна. Поликарп и Иван поправляют прически и костюмы у большого зеркала. Петр в своем кабинете читает газету «Советская Сибирь». Проходите, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь вот сюда поближе. Читали, что пишет областная газета? Нет? Вот. В статье «Передовое хозяйство» газета пишет. Совхоз Степной Шантарского района обязуется сдать государству мясо 3 годовых плана. 3. Ну, а что будем делать с вашим колхозом? А что с нами делать? Сколько запланировано, столько и сдадим нынче государству. План у нас и так немалый. Да что ж нам увеличить-то втрое? Денег, чтобы покупать на стороне коров и овец, у нас нет. На что покупать? Ну, допустим, я на свои куплю одну овечку. Кружилин другую. Какая же это прибавка? Марья Васильевна, я попрошу ко мне никого не приглашать в ближайшие полчаса. Хорошо. Стоит позади них. Пошутили? Ну, а вопрос-то стоит гораздо серьезнее, чем вы думаете. Сегодня в 2 часа бюро райкома. Вот я специально и пригласил вас пораньше, с тем, чтобы попытаться, может быть, в последний раз потолковать с вами по-дружески. Что же это вы пшеницу-то опять тесните? Мне известно, что огромный массив под Звенигорой вы собираетесь засеять кормами. Так или не так? Так ты в прошлом году, Петр Петрович, у нас весь фураж выгреб. И в этом году выгребите. Я спрашиваю, так или не так? Так. Чем скот-то кормить? Идет за свой стол. Но у нашего района большой план хлебосдачи государству. Вы что же, район хотите зарезать? Да не хотим мы район резать. Мы свое животноводство не хотим гробить. Потому и заготовляем корма загодя. Простите, пожалуйста, но спекулировать решениями партии никому не позволено. Я не меньше вашего понимаю роль животноводства и кормов для него, но я также понимаю еще и общую стратегию нашей партии в укреплении и развитии сельского хозяйства. А потому площади, запланированные под пшеницу, мы сокращать никому не позволим. Вы и так поклонники ржи. На том поле мы будем сеять кормовые культуры, и все. Да пойми ты, Петр Петрович, ошибкой будет, если иначе сделаем. Вот как? Вы, конечно, понимаете, чем это вам грозит. Чем это тебе грозит, товарищ Савельев? Ничем это мне не грозит. Мне ни чинов, ни портфеля не надо. На земле вырос, на земле умру, как он Панкрат Назаров. Ну, Панкрата Назарова вы тут не к месту вспомнили. Мы все на земле живем. Нет, к месту. Все на земле, да иные на чужой будто. Прекрасно. Это философия, Поликарп Матвеевич, и ваши эмоции мне понятны. Но мне только непонятно, какое это имеет отношение к тем вопросам, которые мы сейчас с вами обсуждаем. Корма мы посеем, земля поспела, завтра же начнем. Ну что ж, хорошо. А пока не наступило завтра, мы сегодня на бюро райкома обсудим этот вопрос. Прошу не опаздывать. Петр достает из ящика стола папку, в которой вырезки из газет. Только бочку открыли. Так что пиво свеженькое. Поликарп и Иван в уличной пивной. А может, что покрепче перед обедом? Их обслуживает Вера Инютина. И без водки голова кругом. Получи. Идут за столик. Поликарп достает сушеную рыбу. Дай-ка бутылочку покрепче, а то опаздываю. Ну ладно, дай. Ух, ну подвезу как я. Как там мои родители-то поживают у вас? Нормально живут, работают. Вера подходит к ним. Иван Силантьевич, а нельзя ли мне как-нибудь через ваш колхоз москвичонка купить? Москвичонка? Я вон который год в председателях. А накопил на велосипед разве? Какая зарплата у тебя? А вот это вы напрасно намекаете. У меня, между прочим, муж в милиционерах. И живем мы честно. Елизар, может, вы помните? Возвращается за прилавок. Короче, два бутерброда с сыром. Они пьют пиво. Кушают рыбу. Заходит в приемную Петра. Бюро началось? Да, началось. Его ведет второй секретарь. А Петр Петрович по срочному делу уехал в один из колхозов. Он просил передать извинения и подождать его. Угу. Как только вернется, сразу ваш вопрос. Присядьте. Вот газеты, журналы. Спасибо. Садятся на стулья у двери. Иван берет газету со стола секретарши. Брюнетки с пышными волосами, белые блузки и черные жилетки. Над ними висит радио и часы. Говорит Новосибирск. Местное время 17 часов. Начинаем вечерние передачи. Секретарша идет в кабинет. Поликарп читает газету, смотрит на часы. Да. На часах 7:30 вечера. Может, с ним чего случилось? Сама удивляюсь. Петр Петрович обещал вернуться очень скоро. Не знаю. Ходит Полипов. Добрый вечер. А земля у вас действительно поспела. Специально крюк сделал, чтобы посмотреть. Заходит в свой кабинет. Иван печатает пальцем на машинке. Поликарп ходит кругами. В кабинете горит настольная лампа. Восемь часов нас держит. По-моему, Первомайцы перегнулись обязательно. Я считаю, надо разрешить оставить насколько. Извините, товарищи, мы не закончили заседание. Поздно уже. Члены бюро райком взбунтовались. С гостиницей для вас я договорился, а завтра ровно в 10 утра ваш вопрос. До свидания. До свидания. Они уходят. Иван забирает листок из печатной машинки. Иван и Поликарп сдают вещи в гардероб. Доброе утро, Маркова. Доброе утро. Загостились, смотрю. Да уж. На часах 11. Поликарп и Иван в приемной. Рассказал наш вопрос с утра. Пойдите, товарищ. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, товарищи, садитесь. В кабинете 10 человек. Среди них Василий. Еще раз извините за задержку. Мы тут в бюро посоветовались и решили, что дебаты проводить не будем. Ваша позиция нам хорошо ясна, а потому подведем итоги. Товарищ Савельев и товарищ Кружилин не только отказались ликвидировать чистые пары, но наоборот, увеличили их по сравнению с прошлым годом на 200 гектар. Председатель и парторг отрицательно отнеслись к пересмотренному районными организациями плану сдачи мяса государству. Мы сейчас долго тут говорили обо всем этом. Членам бюро райкома не хотелось бы думать, что ваше поведение является сознательной, что ли, линией. Просто товарищи заблуждаются и недооценивают всей важности поставленных перед нами задач. Заблуждается вот так же наш главный редактор, товарищ Кружилин Василий Поликарпович. Он частенько расхваливает колхоз Михайловский в газете. И наш долг, долг старших товарищей помочь ему разобраться в его ошибках. Петр встает, зачитывает. За негативную практику в важнейших вопросах сельскохозяйственной политики вас, конечно, следовало бы строго наказать. Но поскольку у товарища Савельева выговор уже есть, бюро райкома решило ограничиться строгим предупреждением. Товарищу Кружилину, Поликарпу Матвеевичу, записать выговор, а редактору Кружилину на первый раз поставить на вид. Возражения есть, товарищи? Нет. Ну вот и хорошо. На этом разрешите мне заседание бюро райкома считать закрытым. До свидания, товарищи. Все свободны. Василий Поликарпович, а тебя попрошу остаться. Ты что, так ничего и не дашь мне сказать? Поликарп Матвеевич, твое мнение нам известно прекрасно. И бюро уже закрыто. До свидания. Поликарп, Иван и Василий остаются сидеть. До свидания. Да-да, постарайтесь к завтрашнему утру. Поликарп Матвеевич, ну что ты сидишь? С тобой все. Иди, идите. Поликарп и Иван уходят. Петр подходит к Василию. Как ты думаешь, Василий? Поликарпович, не мягко мы с Савельем? Может, следовало ему еще выговор записать? Петр Петрович, почему вы так унижали моего отца, да еще при мне? Почему не дали высказаться? Партийная работа, Василий Поликарпович, это же не игра в бирюльки. Иногда приходится жестко поступать. Жестко? Ну ладно, ладно. Думаю, что строгого предупреждения Савельеву будет достаточно. Он теперь позговорчивее будет. Все равно у него до конца зимы кормов не хватит. Василий в упор смотрит на Петра. Ты что? Так. Встает. Выходит, они были правы. Кто они? Савельев и отец мой, с которым все были правы. Ну и в чем же они правы? В том, что еще прошлой осенью, когда вы забрали у них весь фураж, они предсказывали, что вы еще сильнее будете требовать от них увеличенный план мясопоставок, играя на трудностях с кормами. Играя? Требовал? Забрал? Ты выбирай выражение. Ну и что же они тебе еще предсказывали? Да ничего. Меня самого заинтересовал вопрос. Ну почему на своем личном хозяйстве многие колхозники все силы кладут? А вот на общественных работах так себе, с перекуром да дремотой. И вы знаете, что мне ответил один мужичок? А я, говорит, на общественных работах иначе и не могу. А мне хоть пень колотить, лишь бы день проводить. Ну и лодырь твой мужик. Да, вот-вот. То же самое я ему и сказал. А он мне тогда прям в лоб. А кто, говорит, виноват? Я сам, что ли? Час от часу не легче. Значит, он лодырь, а кто-то виноват. Ну и что же ты ему сказал? Ответь. Да ничего я ему не ответил. Не знал тогда, что можно ответить. А вот сейчас я бы ответил ему. Вы меня простите, Петр Петрович, но виноваты, по-моему, вы. Или такие, как вы. Так? Так. Ты знаешь, Кружин, а с тобой занятно разговаривать. Значит, по-твоему, во всем виноват я. Выходит так. Сколько можно колхозников бить по рукам, авторитет зарабатывать? Со стороны-то, конечно. Вон Петр Петрович умеет дело поставить. Он каждый год государству сколько продукции сдает. А потом колхозам приходится дыры в хозяйстве латать. А доходы колхозникам все меньше и меньше. Вот так год, другой, третий. А потом им действительно ничего не остается, как пень колотить, чтобы приберечь силы на свой огородишко. Да, но ведь мы с тобой должны видеть не только недостатки, а все перспективно. Петр Петрович, а вы-то перспективно видите? Мальчишка, Зря мы сегодня простили тебе твое индивидуальное оппозиционерство. Только слепой не видит, что твоя газета взяла под защиту Савельева. Это газета райкома партии. Но ведь у райкома партии, как тебе известно, на этот счет иное мнение. А я бы хотел уточнить. У секретаря райкома. Петр встает. Слушай, ты что же, против линии райкома? Интересно, куда тебя это приведет? Не знаю. В одном можете быть уверены. Молчать я не буду. И еще. Пока я не изучу сути дела, я опрометчиво высказываться не стану. Я ведь хорошо помню ваш дружеский совет. Вот что я скажу тебе, Кружилин. Подобные разговоры о нас, коммунистах, ведутся вот уже полвека. Нас судят так и сяк, особенно там, на Западе. Но страшнее это, оказывается, свои, доморощенные демагоги. Они только увидят какую-нибудь ошибку в нашей работе и сразу же готов вывод, мол, не умеют хозяйствовать. А сами-то дельного совета дать не могут! А я хотел тебя в бюро райкома рекомендовать. Ну что ж, очень жаль. До свидания. Петр массирует висок. Иван и Поликарп едут на телеге мимо полей. Гляди-ка. Ну! Пошла! Ничего не понимаю. На поле работает трактор и запряженные плугом лошади. Иван спрыгивает с повозки, бежит к трактору. Стой! Стой, говорят! Стой! Да остановись же! Стой! Стой! Стой! Что делаешь? Кто разрешил здесь пшеницу сеять? Глуши! Глуши, говорю! Чего глушить-то? Да ведь кончаем уже! Вчера полдня сеяли, сегодня всю ночь! И весь день почти! Так мы же это поле под корма оставили! Кто распорядился, спрашиваю? Кто-кто? Да бригадир, а кто же еще-то? Не разрешил, а заставил! Да вон он идет! Вот с него и спрашивайте. Бригадир, мужчина невысокого роста, лет 30, круглолицый. Здравствуйте. Ну? Ты что, Игнат, сотворил? Да заглуши ты его к черту! Ладно, заглушу. Ну? Вот, Иван, не знаешь, кого и слухать. Тот грозит, другой грозит. Я не угрожаю, я спрашиваю. Ты понимаешь, что ты натворил? А чего мне понимать? Тот вчера сам Полипов был. Приказал сеять пшеницу и не уехал, покуда не начали. Хм. Не мытьем, так катанием. Поликарп обходит трактор, смотрит на поле. Иван опирается о механический плуг. Да. Такой подлости я не ожидал. Садится на него. Что ж, Поликарп, теперь без кормов, хошь не хошь, разговорчивы будем в отношении увеличения плана мясопоставок. Да и то верно, Иван, рассудить если. Чего вы на рожон лезете? Со здоровьем, вон последний рубль разменял. Ну нет. Сколько же можно его художество терпеть? В обком поеду. Ночь. Тут в своем кабинете. Слушаю. Из обкома кто? Дмитрий Дмитриевич Филимонов? Давайте, давайте. Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Да что ж, живем помаленьку. Да, воюю вот тут со своими антипартийными элементами. Да с Кружилиным и с Савельевым. Да нет, не слишком. Да, нянчимся с ними, нянчимся сколько можно. Что? Что? Первый секретарь вызывает? А по какому вопросу, не знаешь? Жаль. Хорошо. Завтра же выезжаю. Что это у вас за стиль руководства, товарищ Полипов? Первый секретарь смотрит на Петра. Федор Степанович, я должен сказать, у меня в районе огромный план хлебопоставок. У меня в районе? Ты вот все оправдываешь, защищаешь Полипова. А он у себя в районе всех замордовал. Филимонов снимает очки. К сожалению, у меня с Поликарпом Матвеевичем особые отношения. Да у тебя со всеми особые отношения. Я смею сказать, с партией у тебя тоже особые отношения. Ты хотя бы в обкоме-то выбирал выражение. Я выбираю выражение. Просто как налим ты. Скользкий. Ну, знаю. Не ухватит Федор тебя, вот что. Это уже всякие нормы переходит. Спокойно, спокойно, товарищи. Петр Петрович, на вас уже неоднократно поступали жалобы в обком о вашем волевом руководстве. Федор Степанович. Я всегда прислушивался к вашим советам. И, разумеется, сделаю необходимые выводы из вами сказанного. Но с Кружилиным работать я больше не могу. Ну, хорошо. Обсудим это на бюро. Черное вспаханное поле. Выпил бы. Я думаю, нам, Полипов, за эти чистые пары еще по выговору. Если б обком не вмешался. А? Иван. Теперь, слава богу, отдохнет землица. Сил наберется. Да, Матвеич? Да, хорошо. Обком партии высоко ценит вас, Василий Поликарпович, как редактора. И у нас есть предложение доверить вам газету другого, более крупного района. Как вы на это смотрите, а? Василий в кабинете Филимонова. А скажите откровенно, положа руку на сердце, это действительно повышение или полиповская протекция? Ну, будем надеяться, что подобной протекции из нового района не будет. Откровенно говоря, у нас в районе все думали, что Полипова снимут с занимаемой должности. А ему только выговор. Ему вот-вот на пенсию. А пока бюро обкома, Василий Поликарпович, виднее, как с ним нужно было поступить. Да, конечно. Конечно. Отпустите меня учиться. Учиться? Да. Годы-то проходят. Ну-ка, садись, садись. А куда бы ты хотел? Ну, откровенно говоря, когда-то очень хотелось поступить на факультет журналистики, а теперь в сельскохозяйственный. А почему именно в сельскохозяйственный появилось желание? Чтобы знать землю. И чтобы любить ее, как Иван Савельев и мой отец, по-настоящему. Ах, вот даже как. По-настоящему? Да, по-настоящему. Ну что ж, учение, как говорится, свет. А не учение, тьма. Поликарпу дома рубит дрова. Подъезжает Василий. Здравствуй, батя. Здравствуй. Вот проститься приехал. Уезжаешь? Да. Решил пойти учиться на агронома. Ну что ж, хорошее дело. Может, перед отъездом попарить? А? Спасибо, меня уже напарили. Слыхал. Чего, сынок? За одного битого двух небитых дают. На черном фоне титры белыми буквами. Конец шестой серии.